Сталин вспомнил слова старого бунтаря Бакунина, к которому где-то в глубине души питал уважение. «Воля всемогущая. Для нее нет ничего невозможного». Волю в людях Сталин, повторяем, действительно ценил выше всяких интеллигентских добродетелей. Высокая цель для него всегда оправдывала любые средства ее достижения. Он верил, что крестьяне просто не понимают, что им готовят и предлагают. Генсек не думал, что программа, которую он форсировал, просто представала как кошмар добра. Люди, выступавшие против нее, казались ему не просто недоумками, а прежде всего политиками, не способными увидеть всех преимуществ форсированного наступления в деревне. То, что наступать предстояло на человека в крестьянской домотканой рубахе, часто в лаптях, неграмотного, со своими традициями и заботами, привязанного пуповиной всей жизни к своему наделу, генсека не волновало. Мужик был лишь средством достижения высокой цели. Как и он сам, и все его соратники. Все это время, особенно с начала 1928 года, поездка Сталина в Сибирь, в Политбюро велась глухая борьба. Курсу радикализации Сталина вначале осторожно, а затем все более настойчиво противодействовал Бухарин, которого поддержали Рыков и Томский. Это не было группировкой правых, как ее вскоре нарекут. Просто эти руководители со своими взглядами проповедовали более умеренный, взвешенный подход к проблеме крестьянства. Они спокойнее отнеслись и к так называемому «шахтинскому делу», на основании которого Сталин ребром поставил вопрос быстрейшей замены контроля за специалистами, доставшимися стране от старого строя. В выступлениях Сталина и Бухарина без упоминания фамилий стала содержаться критика эзоповским языком друг друга. Так, 28 мая 1928 года Сталин выступил в Институте Красной Профессуры, где Бухарин, недавно выдвинутый здесь и ставший единственным академиком из числа высших руководителей, пользовался особо большой популярностью. Он решил поставить под сомнение позицию Бухарина в крестьянском вопросе и решении хлебной проблемы, гипертрофировав ее до защиты кулачества. В своем большом выступлении, к которому Сталин тщательно готовился, он допустил несколько выпадов, адресата которых поняли все. «Есть люди, — читал текст Сталин, — которые усматривают выход из положения в возврате к кулацкому хозяйству, в развитии и развертывании кулацкого хозяйства. Эти люди полагают, что советская власть могла бы опереться сразу на два противоположных класса, на класс кулаков, хозяйственным принципом которых является эксплуатация рабочего класса, и на класс рабочих. Далее Сталин продолжал. Иногда колхозное движение противопоставляют кооперативному движению, полагая, очевидно, что колхозы одно, а кооперация другое. Это, конечно, неправильно. Некоторые доходят даже до того, что колхозы противопоставляют кооперативному плану Ленина. Нечего и говорить, что такое противопоставление не имеет ничего общего с истиной. Бухарин более чем кто-либо другой понимал, почему Сталин форсирует колхозное строительство. Из коллективного хозяйства легче изъять хлеб. Сталин знал, производство, включенное в командную систему, проще заставить фактически вновь вернуться к практике военного коммунизма.